«Я уверен, что мисс Олтон щедро заплатит вам», — начал Джимми, и Ниппи нахмурился. «Я забыл, что это сейф мистера Олтона. Я не возьму денег. Но инструменты вам все же придется достать для меня. Я не хочу, чтобы у вас были доказательства и приметы моей работы, если меня опять сцапает». Джимми с Нольсом уселись в дожидавшееся их такси. По дороге, по указанию Ноульса, они заехали в несколько мест, где Ниппи осторожно и умело подобрал нужные ему инструменты. Через полчаса после прибытия в Кадган-сквер Ниппи уже возился около сейфа с предохранительной маской на лице, защищавшей глаза и лицо от страшного жара, развиваемого плавильной лампой. Джимми и Джоанна с любопытством следили за манипуляциями взломщика, работавшего по последнему слову техники. И все же дело подвигалось вперед медленно. Уж очень хорошо был устроен сейф. «Только двое людей могли бы открыть этот сейф», — сказал, наконец, Ноульс, остановившись, чтобы с жадностью выпить приготовленной для него воды и вытирая струившийся с лица пот. «Можете не спрашивать имя и адрес второго. Его постоянное место жительства верно на небесах, ибо он был холост. Он умер». «Вы не любите женщин, мистер Ноульс», — улыбнулась Джоанна. «Нет», — покачал головой Ниппи, — «они погубили меня. По крайней мере, одна погубила меня». Джоанна промолчала, не настаивая на подробностях, но Ниппи сам был менее сдержан. «Женщины могут взять нас за краешек уха и заставить в одно мгновение ока сделать то, чего мы никогда не сделали бы сами». Она была старшей горничной Миледи, молоденькая, красивая, и была в высшей степени таинственной горничной. Звали ее Джулия. Он прервал свой рассказ и с четверть часа усиленно возился над сейфом. Потом вдруг снял очки, вытер лицо и снова начал. Она была слишком красива для горничной. Я не говорю, что был слишком честен, чтобы не поддаться искушению. Но мне никогда не приходила в голову мысль стать взломщиком. Сказал я вам, что ее имя было Джулия. Вы думаете, что я не в себе, когда говорю, что она была очаровательна? Люди моего класса не имеют утонченного вкуса, но я всегда был выше других механиков. Я знаю, что такое настоящая красота, и сразу вижу, где очарование. Да, она была горничной в одном доме под Шеффилдом, богатом доме, принадлежавшем одному из стальных королей. Однажды в воскресенье она повела меня в дом. Она была очень встревожена, потому что потеряла ключи от сейфа. Хозяин послал ее спрятать в сейф какую-то книгу, и она захлопнула дверцу, не заметив, что ключи остались внутри. Она почти плакала. Он откинул голову и безрадостно засмеялся. Я открыл сейф. Ключей не было внутри. Мне это вовсе не показалось странным, и я был рад, что она, очевидно, не сделала такой оплошности. Совсем не трудно было открыть тот сейф. Один из тех, о которых объявляют, что они безопасны в отношении огня и взлома. На следующий день Джулия исчезла. Я случайно услышал об этом. Я прочел отчет о краже, не зная, что Джулия замешана в ней, или, вернее, что я замешан. «Вы видели ее после этого?» — спросил Джимми, заинтересовавшийся этим делом. «Нет, никогда», — торжественно заявил Ниппи, снова возвращаясь к работе. «Тот факт, что меня не судили за убийство, доказывает, что я не встречал ее. Она была в шайке». Он снова замолчал и провозился еще около четверти часа. Потом просунул руку в перчатки в образовавшееся отверстие в стальной дверце сейфа, позвенел пластинками замка внутри дверцы, и она бесшумно открылась. «Благодарю вас, мистер Ноульс», — сказал Джимми. «Для меня это было удовольствием», — вежливо ответил Ноульс. Джимми широко распахнул сейф и заглянул внутрь. Сейф был пуст. Он просто глазам своим не поверил. Выдвинул два ящика в глубине сейфа. Хотя знал отлично, что подобная сумма никак не могла уместиться в сравнительно небольших ящиках.